завершал путь. Вид поражал, воздух взрывал грудь. Торопиться некуда, подо мной одна вода. До земли уже не дотянуть. Торопиться некуда, подо мной одна вода. Забери меня куда-нибудь. Снегу, снегу, вершины на далеком берегу. Плывут, плывут машины в заколдованном кругу. Солнце сменим на луну. Солнце сменим на луну. Продолжаю. Одиннадцать раз солнце меняет луну. Торопиться некуда, подо мной одна вода. До земли уже не дойти.